Глава 30. Исход. Было уже утро следующего дня, когда Марк, Борланд и Литера выбрались на дорогу, ведущую до Киева. Зона осталась далеко позади, густой лес скрывал полностью и стену барьера, и возвышение атомной электростанции. Неподалеку находилось село со звучным названием «Новый мир». В его окрестностях Марк объявил, что они дошли до места. «Здесь мы и остановимся», — сказал он, взглянув на часы. «Нас заберут минут через 40». «Как ты узнал, к какому времени надо разобраться с делами в зоне?» – спросил Борланд. «Неужели у тебя все по минутам расписано?» «Не совсем. Нас тут будут ждать. Дважды в сутки, ежедневно, появляясь каждые 12 часов. Те же указания, которые ты дал Ореху». «Точно», – подтвердил Марк. «Осталось немного». Литера села на траву, снова доставая 2-литровую бутылку с водой, найденную в туннеле коалиции. Всю воду Марк и Борланд отдали девушке, поскольку после перерождения ей хотелось пить каждые полчаса. Борланд долго смотрел вдаль. «Как думаешь?» – спросил он. «Клинч соберет монолит?» «Это уже не наше дело», – ответил Марк. «Пусть делает, что хочет. Но если бы он отказался сразу...» Марк глянул на пистолет, лежащий на ладони. «Ты убил бы его», – закончил Борланд. «И затем пришлось бы скрываться всю жизнь», – сказал Марк. Он спрятал пистолет. «Я еще ни разу не сталкивался с этой очевидной истиной настолько прямо», – произнес он. «Порой и другом, и врагом могут оказаться самые разные люди, в том числе и случайные. В жизни вообще не бывает людей, кроме случайных», – ответил Борланд, – «если семью не считать». Марк ничего не ответил. Борланд сел рядом с Литерой, задорно дотронулся до кончика носа девушки. «Ну», – спросил он, – «как ты себя чувствуешь?» «Уже вполне хорошо», — сказала Литера, — «только устала». «Ничего, ласточка, идти больше не надо». Девушка положила голову на колени, затем произнесла. «Марк?» «Да? Я вспомнила тебя. Только сейчас». «В каком смысле?» — спросил сталкер. «Я тебя видела. В своих видениях, когда папа умер, видела твое лицо. Ты склонился над ним, пытался помочь. Достал артефакт, чтобы папа сумел вылечить меня от лейкемии. Спасибо тебе». Марк стушевался. Не зная, что делать, он уставился вдоль дороги. «Да, он такой», — сказал Борланд. «Литера, смотри на этого парня. Перед тобой стоит человек, равных которому по интеллекту и силе воли я не видел никогда. Он уже дважды наносил зоне мощные удары, после которых все в ней необратимо менялось. Будь я проклят, если лгу, но Марк именно тот представитель великих личностей, которые творят историю». «Нет», — сказал Марк. «Я не такой. Мне все это не было нужно». «Друг, ты скромничаешь. Единственный, кто тут велик, это сенатор». «В смысле? Разве не ты придумал, как снять купол с Припяти и сломать монолит?» «Я? Ну что это меняет?» «Борланд, сам подумай. Все, что мы с тобой сделали, все, что делают те, кому мы вовлекли в эту войну, было лишь мелкими шажками на пути к цели, задуманной еще сенатором. Он хотел все исправить, остановить вторжение монолита, причем сделать это так, чтобы никто не получил технологии другой стороны. И его народ не должен был заполучить нас, а людям нельзя было овладеть мощью монолита. Чем дольше я думаю над этим, тем больше прихожу к мысли, что сенатор просто старался оставить все как есть. Но он не мог противостоять ни желанию людей поработить зону, ни намерением своих соплеменников высвободиться и рассеяться по нашей планете. Борланд, мне страшно. Зона никуда не денется, а два мира вечно будут сталкиваться друг с другом, пока наконец не сойдутся в конфликте. И тогда я не предскажу, что произойдет. Борланд покачал головой. «Я не знаю, что сказать», — признался он. «Сенатор мудро распорядился тем, чем располагал». Марк устало прислонился к стволу дерева. Он понимал, что один в поле не воин. У него были лишь знания о своей цивилизации и нож. И он распределил все это между мной и тобой. Зачем? Он же не мог представить, что мы в самом деле захотим всем этим пользоваться. Или все же мог? Знал ли сенатор, что мы получим стимул сразиться с зоной? «Сейчас я могу поверить во все», — ответил Борланд. «Но меня утешает мысль, что не я начинал эту войну. Зато сделал все, чтобы ее закончить. Мы выжили и победили». «Точно ли победили?» – усомнился Марк. я ни в чем не уверен. Сделал ли я все, на что имел право, или же перегнул палку? Вечные вопросы. Мы можем раздумать над ними остаток жизни, но так и не поймем, что к чему. Так может, и не стоит ломать себе головы. Что сделано, то сделано. «Да, наверное, так и есть», — сказал Марк. «Я лишь хотел счастья для Полины и не знал, как еще можно было добиться этого. Другого способа просто не было. Мне пришлось ударить по интересам очень многих людей во имя личной цели». «Папа делал то же самое», — тихо произнесла Литера. «Да, ласточка, он жил именно так», — подтвердил Борланд. Некоторое время стояла пауза. «Значит, технарь поступал правильно», — с горечью подвел итог Борланд. «Поставил семью выше всего остального мира. И теперь его выбор кажется мне самым разумным из возможных. Дай Бог нам всем обрести прощение и покой на этом пути». Как только стрелка часов пересекла верхнее деление, вдалеке показалось движение. Сперва стала видна крыша автомобиля, затем характерный изгиб фар, и вскоре напротив Марка остановился красный Ford Focus 3. Открылась дверца, и из салона выпорхнула миловидная девушка в синих джинсах, фиолетовой курточке и черной кепке. Марк тут же заключил ее в продолжительное объятие. «Здравствуй», – зашептал он ей на ушко. «Привет», – ответила она, смахнув со щеки слезинку. «Все в порядке?» «Да, идем». Борланд подвел Литеру к автомобилю. «Полинка, привет», — сказал он. «Совсем не изменилось. Сколько тебе? 24?» «И не надейся», — ответила девушка. 19. «Ну-ну», — закивал Борланд. «Паспорт врет, значит? А то!» «Рассаживайтесь и поехали», — скомандовал Марк. «Полина, что у тебя есть из своей одежды?» «Сейчас». Девушка обежала машину кругом и открыла багажник. «Полно всякого барахла. Достань для Литеры что-нибудь». «Хорошо. А вам, мальчики, придется довольствоваться тем, что тут найдете». Литера приложилась к ключу Борланда. «Куда мы едем?» – спросила она. «Туда, где ты обещала мне свидание». Большие красивые глаза уставились на сталкера. «О-о-о!» – удивленно произнесла Литера. «Фиалка, кафе капитана». «Точно!» – довольно сказал сталкер. «Не передумала?» «Что ты? Конечно, нет!» «Да, чуть не забыл», – добавил Борланд. «Меня зовут Алексей». Девушка коротко рассмеялась, прижав пальцы к губам. «Алена», – представилась она. «Надо запомнить». Борланд открыл заднюю дверь фокуса, пропуская Литеру. 5 минут спустя автомобиль уже ехал в направлении Киева. Полина за рулем щебетала о разных событиях, случившихся в последние месяцы, и о будущих планах. Марк слушал ее, не перебивая. Казалось, он чуть не отключался из-за огромной усталости, но неизменно находил в себе силы отвечать на любые вопросы, вкладывая в каждый слог щедрый запас любви. Литера же уже успела привыкнуть к новой блузке и смотрела в окно. Почувствовав на плечи прикосновение, она оглянулась. «Все в порядке?» – спросил Борланд. «Да», – ответила девушка. «Разобралась с прошлым. Меня немного беспокоит только будущее». Борланд подарил ей взгляд полной уверенности. Затем вытащил из кармана куртки заостренный черный предмет и показал Литере. Небольшой кристаллический камень. «Будущее под нашим контролем», – произнес он. «Я об этом позабочусь». Литера понимающе улыбнулась. Она протянула Борланду руку, и тот нежно пожал ее. Фокус повернул на юг и помчался вдаль, к новым горизонтам. Конец книги. «Ничего, ничего, нормалек, прорвемся». «Сыграть, что ли?» «Эх, и здорово, что у тебя выходит, а?» «Классно играешь».